пакетом или авторским гонораром, заклинала страх, закрывая на все глаза и повторяя, что надо лишь быть благоразумным, тогда ничего не случится. Этот вид страха переходит в жалкую трусость и действует растлевающе на несколько поколений вперед. Уцелевшие из этих растленных заклинателей страха продолжают деятельность и сейчас, и с упоением рассказывают о величии и красоте 20-х годов, когда цвели и шумели все искусства. У людей, заклинавших страх, обычно росли непуганные дети. Мы с Ахматовой придумали поговорку: «Запуганного двух непуганных дают». Родители, охраняя детей, растили их в полном неведении. Потом садились родители, и непуганный оставался один. Его ничего не стоило завербовать. И бедный мальчик, сын за отца не отвечает, аккуратно писал донос. Иногда забирали самого непуганного, и он, милый человек с открытой душой, добродушно или испугавшись кулака, снабжал вопрошателя любыми показаниями о родных, знакомых или совсем посторонних людях. Наконец, могло повезти. Вся семья уцелела. И непуганный ходил по улицам и домам, писал письма и дневники или просто болтал. А расплачиваться за его идиотизм приходилось другим. Для нас непуганный был хуже провокатора. С провокатором хитришь, а непуганный смотрит голубыми глазами, и его не заткнешь. Были еще представители грязной игры в непуганных. Однажды мы опоздали на последний поезд в Калинин, или почему-то нам необходимо было переночевать в Москве, чтобы утром куда-то пойти. В поисках ночлега мы зашли к Аделине Адалис. Я до сих пор не могу простить Мандельштаму, что он где-то похвалил ее стихи. По-моему, это предел падения и слепоты. Когда я служила в газете, Адалис приходила ко мне подкармливаться авансом или статейкой. Она оттаскала за собой разноглазого сына, и мудрая воспитательница непрерывно дралась с ним. Где-то в детском доме у нее жил другой, нелюбимый ребенок. Когда у Адалис забрали не то мужа, не то любовника, она так активно отреклась от него, что смутила даже вызвавшего ее следователя. Мандельштам, видно, верил в то, что она поэт, раз он зашел к ней проситься переночевать. Адалис спросила, почему мы не идем домой, ведь у нас есть квартира. Мы объяснили, что Костырев, бывший квартирант, а теперь хозяин, при нашем появлении тут же вызывает милицию. И тут Адалис завопила: «Я пойду с вами. И если придет милиция, сама все им объясню. Я не позволю им вас тронуть». Адалис, второй сорт шагинян, демонстрировала демоническую веру в правопорядок и силу слова. Перед войной кто-то спросил ее, что она знает о моей судьбе. Она набросилась на вопрошателя с криком, как он смел допустить, что я где-то живу и работаю, а не устроил меня на лечение в лучший санаторий. Адалис кое-чему научилась у Брюсова, с которым сблизилась, приехав из Одессы. Разноглазый сын вырос достойным преемником матери. Он переводчик и в своей секции Союза писателей, как говорят, открыто несет две нагрузки. Он-то уж, наверное, не просто непуганный, а высокопринципиальный человек, который не боится ничего и, подобно матери, может уговорить представителей власти